Да нет, все в порядке. Просто он подошел немного не в то время, вот и получилось как получилось. Хорошо, так вы согласны со мной побеседовать? Да, конечно, только давайте найдем место потише. Вот если не предупредили бы меня заранее, ни за что бы не заподозрил плохого. А так буквально со второго вопроса стало понятно, что меня очень аккуратно заставляли отвечать о том, кто такой и как дошел до жизни такой. Но после профессорского дуэта потуги этого Майерса не вызвали у меня напряжения, и я вдохновенно вещал про катастрофу с поездом, в которой я потерял память и потом долго мыкался по больницам и квартирам, при этом страдая от всего, что можно найти у больных. Наконец, этот Майерс вспомнил об изначальной теме разговора. Дескать, запоминается последнее, и спроси меня, кто потом. Я отвечу про лампочки под матовым стеклом. «Майкл, а что вы знаете о табуляторах?» Я бросил пробный шар. «Ну, это такие устройства для расчетов. Кажется, их в 30-х годах в Америке придумали». «Правильно, совершенно верно. Как же приятно врать, когда на этом тебя не могут поймать». Предварительно уточнив у журналиста уровень знаний, я ему поведал, что лампочками управлял целый набор табуляторов. «Не верите? Так я сейчас расскажу». Для приличия я соорудил себе еще Марсика из вина и, жестикулируя чуть больше обычного, дескать, опьянел, начал вдохновенно развешивать лапшу на ушные раковины присоединившихся к нам иностранцев. Вот возьмем среднестатистический табулятор. В нем аж три регистра, в которых можно хранить промежуточные результаты расчетов. Например, итоговую сумму туда записать или промежуточную. Но смотрите, мы можем взять и выделить один регистр в качестве командного для следующего табулятора. И вот у нас в распоряжении уже 5 регистров. А что такое регистр? Правильно, это место, где хранятся числа. А число из чего состоит? Правильно, мистер, из цифр, от 0 до 9. Немного подумав, мы разбили все лампочки на группы по 3 и закодировали их. 0, не горит ни одна лампочка. 1, горит самая левая. 2, зажигается следующая за ней и гаснет первая. 3, горят обе. А 4, мистер, вы молодец, зажигается третья, но гаснут первые две. Таким образом, можно легко подобрать число, чтобы зажигались нужные лампы в нужном порядке. Да нет, проводов пришлось протянуть не так много. Мы использовали уже готовую конструкцию из 8 табуляторов, объединенных в одну цепь. Извинившись, я отошел к столу и налил еще один бокал. Сегодня однозначно мой бенефис, вон как слушают про новинки советской науки и техники. А как шикарно заходит слушателям двоичная логика с восьмеричным представлением. Как зачем? Вот вы, сэр, были на войне, ах, даже участвовали в открытии второго фронта. Тогда просто подтвердите мои слова, что... Чем быстрее будет сбит самолет противника, тем лучше для всех. Вот о чем я. Ах, да. Одна такая цепочка табуляторов управляет поворотом платформы зенитного орудия. По периметру размещены электромагниты, которые включаются по команде и разворачивают платформу. Обычный электродвигатель, магнит к магниту, только большой. А вторая цепочка табуляторов совершенно аналогичным способом управляет возвышением ствола. Как бы ни были несовершенны машины, но они считают быстрее человека, плюс они не спят и не ошибаются. В итоге достаточно ввести курс и скорость самолета, как табуляторы по заранее рассчитанным формулам подсчитают точку пересечения самолета со снарядом и наведут туда орудие. Судя по остекленевшим взглядам, мои слушатели пытались прикинуть, что же за убервафлю я им описываю. Я прямо воочию услышал скрип мозгов, пытающихся найти лакуны в моей сказке. В принципе, все рассказанные мной технологии в зачаточном состоянии существуют и сейчас. Расчет траектории и наводка орудий. Загляните на любой приличный корабль, и, если у вас допуск, то вам покажут систему управления огнем. Точно так же там вводят координаты и потом сообщают, куда и насколько поворачивать башни. Ну и что, что на кнопки приводов наводки нажимают человеки и проверяют правильность наводки тоже они. Ведь это вполне логично. Сделать следующий шаг и просто убрать их. Шаговые двигатели, они известны уже больше сотни лет. Формулы для расчета траектории полета снаряда уж точно не являются тайной. Как я их получил? Да все просто. Это старая модель, ее хотели отдать на переплавку, а тут решили применить в мирных целях. Сколько лампочек можно так подсоединить? Сэр, тут ответ простой. Насколько у вас хватит электричества? Табуляторы же просто в цепочку объединяются. Сколько надо, столько и соединяйте. Мы пробовали 18 штук, но это только от того, что лень было таскать остальные. Все-таки они очень тяжелые. Мы же не просто так это на грузовик поставили. Господа, прошу нас извинить, но Вячеслава Владимировича ждут неотложные дела. Протиснувшийся в тесную тусовку Иван Сергеевич сжал мой локоть. Господа, было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем продолжить нашу увлекательную беседу. Я был благодарен так вовремя появившемуся комитетчику. Все-таки столько вешать лапши с непривычки очень тяжело. Однако стоило нам выйти в коридор, как меня буквально впечатал в стену какой-то военный. Сволочь, ты что творишь, гаденыш? Кто тебя нанял? Отвечая немедленно. В стену около моего уха врезался кулак. Глава 14. Запоздало уворачиваясь от удара, я дернул головой и уперся обеими руками в грудь вояки. Оттолкнув его, добавил ногой куда придется. Сейчас разорвать дистанцию, и можно будет добавить, или сбежать, если силы окажутся неравными. Брэк. Вошедший следом Грачев мгновенно распознал ситуацию. Все ко мне в кабинет, живо. Пожав в недоумении плечами, я развернулся и пошел следом за главой области, не обращая больше внимания на рассерженное шипение сзади. Мужик явно не ожидал моей ответки и теперь матерился сквозь зубы, пытаясь хромать не так сильно. Пока мы шли по коридорам, лидер нашей процессии прямо на ходу принимал доклады у выныривающих из ответвлений людей и пачками раздавал указания. «Так, все на месте», — Петр Георгиевич хмуро оглядел собравшихся. «Итак, довожу до тех, кто не в курсе, у нас ЧП. Михаил Валентинович, докладывай, но коротко, по существу». Наблюдая за поднимающимся военным, я наконец-то вспомнил, где его видел. Именно он летом, когда диверсанта ловили, командовал минометчиками. Вроде тогда расстались нормально, чего это он. Однако стоило тому начать, я понял, чего это он. Судя по словам подполковника, я только что на голубом глазу рассказал иностранцам о испытывающейся в полку системе. Дескать, новый прибор управления зенитным огнем устроен точь-в-точь, как я рассказывал. А ведь среди иностранцев есть люди с инженерным прошлым. Они даже по таким отрывочным сведениям смогут реконструировать целое. В общем, налицо раскрытие военных секретов и, может быть, даже государственной тайны. Почувствовав, как на мне скрестился десяток взглядов, я поежился от внезапно нахлынувшего холода. В совершенно пустой от мыслей башке одиноко маршировали тараканы с плакатом «Расстреляют или сошлют». Но как, я ведь точно знаю, что цифровые системы в войсках появились значительно позже. Брянцев. Я вынырнул из темного омута от удара чем-то тяжелым по столу. Ну-ка, выходи и рассказывай, прямо поминутно, что было и как. А смысл, кто я и кто подполковник, кому поверит. Но хорошо, будет вам рассказ. Задрав голову к потолку, чтобы не видеть осуждающих взглядов, я начал заново переживать сегодняшний день. Где-то на середине рассказа, как раз на моменте знакомства с журналистом, в кабинете открылась дверь, и внутрь прошел заспанный мужик в накинутой прямо на пижаму шубе. Кивнув кому-то в комнате, он тихонько примостился за стол и, подперев голову рукой, уставился на меня. Ну, утопающему лишняя кружка воды не помеха, поэтому я продолжил свой рассказ. Видимо, от пережитого и на старых дрожжах в кровь плюхнулся какой-то гормон, поэтому я постепенно раздухарился и начал вспоминать некоторые забавные моменты, даже иногда пытаясь разыграть их в лицах. Все равно, последние концерты завершения тура, так сказать, ну, в общем-то и все. Тут пришел Иван Семенович, я мотнул головой в сторону комитетчика и увел меня. Товарищи, извините меня, может уже было объяснено, дождавшись паузы, поднялся мужик в пижаме, но зачем тут я? Товарищи, кто не знаком, знакомьтесь. Преснухин Леонид Николаевич, один из разработчиков обсуждаемой сейчас системы, внезапно вступил в беседу секретчик. Леонид Николаевич, видите ли, пока получается так, что Брянцев, Грачев тыкнул рукой в мою сторону, как-то умудрился рассказать иностранцам про то, что у вас сейчас на полигоне стоит, и вы нам потребовались для оценки величины происшествия. Так, погодите, я примчался сюда ради оценки вот этого концерта, у него аж пижама встопорщилась от возмущения. Я правильно понял вас, дождавшись подтверждающих кивков, он встал в полный рост, скинув шубу прямо на пол. Товарищи, я совершенно ответственно заявляю, что у конструкции испытываемой сейчас системы совершенно нет ничего общего с озвученным здесь. Ну, кроме собственно зенитных орудий. Но, ведь, а они... Подполковник сдувался прямо на глазах. Товарищи, давайте я вам расскажу, Почему описываемая мной система не жизнеспособна в нынешних реалиях, а Леонид Николаевич остановит меня, если я вдруг куда не туда зайду? Хорошо. Почувствовав неожиданную поддержку, я воспрял духом. Увидев задумчивый кивок Грачева, я принял его за разрешение и начал. Итак, пойду по порядку. Первая и самая большая боль – это ввод координаты скорости самолета. Увидели на радаре, передали на пост, там ввели, стволы повернулись. А летчик вражеский не дурак, раз и сделал маневр, опять начиная все сначала. А в реальной обстановке, связь с помехами, ввел не ту цифру, и вот ствол смотрит не туда. И все, пока циферки туда-сюда передавались, самолет уже выполнил свою боевую задачу. Теперь про поворот стволов. Шаговые двигатели на то и шаговые, что поворачиваются строго на определенный угол. Да, этот угол можно уменьшать, но от этого растет сложность конструкции. И в итоге мы все равно рано или поздно оказываемся в ситуации, что надо повернуть ствол, скажем, на 0,45 градуса, а конструкция может либо на 0,4, либо на 0,5. А эти сотые градуса на расстояниях в километры превращаются во вполне себе ощутимые метры. Вот, вроде две такие мелочи, огробит идею на корню, но исправить их не так сложно. Во-первых, необходимо обеспечить радар и орудие обратной связью. Радар засек, орудие повернулось, совместив прицел с мишенью. Мишень изменила свое положение, появилось расхождение в сигнале, показывающее, куда необходимо довернуть ствол. Цель быстро перемещается, значит величина сигнала будет больше. КХМ, выразительно глядя на меня, демонстративно кашлянул Преснухин. Ну, в общем, как-то вот так вот, замялся я. В кабинете разлилась тишина. Все собравшиеся переваривали случившееся, изредка бросая взгляды то на меня, то на конструктора. Немного выждав, я подошел к столу и, брякнув графином об стакан, начал наливать себе воды. Сушняк, да еще усугубленный волнением, это вам не тут. Хорошо, хотя чего уж тут хорошего. Товарищи, ваши предложения, Грачев, следивший мной, видимо, так и не пришел к какому-то определенному выводу. Предлагаю сначала решить вопрос с иностранцами, вернее с причиной их приезда, чуть наклонившись вперед, начал комитетчик. Все в курсе о причине? Да, на фоне всех этих событий про изначальную причину всех этих событий мы как-то подзабыли, кивнул Грачев. Брянцев, а давай мы тебя пока спрячем куда подальше, вон, к Михаилу Валентиновичу или Игорю Михайловичу. Я посмотрел поочередно на названных личностей. Вояка и МВБшник. Да, спрятать-то они точно спрячут, да так, что потом и костей никто не найдет. Нет, спасение утопающих – дело самих утопающих. Да я не против. Но, товарищи, давайте проиграем ситуацию вперед. Сегодня в эфире меня не будет, завтра этот барон Бибисишный или еще кто поинтересуется, где я, а послезавтра будет очередной пасквиль безнаказанно брошенных в застенки. Оно нам надо, я обвел взглядом скривившихся партаппаратчиков. Как может подтвердить Алексей Павлович, я сторонник нападения, поэтому предлагаю другое. Я завтра показательно демонтирую нашу систему из кузова грузовика, с краном, в окружении матерящихся людей в форме. Пусть любой заинтересованный иностранец увидит, что там куча проводов и много самой разнообразной электроники. Я им вдобавок еще всякого наплету. Пусть ломают голову и тратят силы и деньги на заведомо нереализуемые проекты. А про то, что я сын... Стоп, очередной хлопок Грачева ладонью по столу остановил меня. Сейчас уже 3 часа ночи, мозги уже не так соображают, поэтому предлагаю следующее. Кто бы сомневался, что предложит. От всех максимально полное изложение ситуации на бумаге завтра, вернее уже сегодня, к 12. Всем вовлеченным службам проинформировать Москву и дождаться решения. А мне, провести эфир и даже носа не показывать за пределы станции, чтобы не было новых осложнений. В общем, вот вам вводные, и вперед выполнять. Народ покивал и практически мгновенно рассосался. Ну, что же, приказ ясен, препятствий не наблюдается, поэтому диваны, сорванные с гордин шторы, снова ждут меня. Ну и как все прошло? Первым делом поинтересовалась у меня Алевтина. Оказывается, вчера после торжественной части жены ответственных товарищей устроили продолжение, но уже в узком кругу. Дескать, ну их, они опять будут про баб и подвиги, с иностранцами не потанцевать, так что мы уж лучше без помех повеселимся. Ну и естественно, затащили к себе новинку этого сезона. В итоге мое ночное приключение так и осталось неизвестным широкой публике. Да так, посидели, поговорили, Только с этими иностранцами одна большая проблема. Они чего-то прицепились ко мне, так что, пока Москва решает, как быть, мне отсюда не ногой, пожалился я. Ой, а как же я? Я же вместе с тобой передачу вела. Ну, судя по тому, как вчера с тобой этот англичанин разговаривал, ты ему совершенно не интересна. Так что, прости, придется тебе искать другой объект для своего внимания. Улыбнувшись, я развел руками. Я, между прочим, замужняя женщина. Она сердито толкнула ко мне мою порцию новостей. Вот и славно, пусть мысли на другое переключатся. А то еще начнутся расспросы про почему так поздно лег, раз сейчас лицо такое помятое. А как ему не быть помятым, если я от силы 3 часа смог урвать? А как вспомню, что еще бумажки писать, так вообще настроения никакого. Доброе утро, дорогие товарищи радиослушатели. Как-то сегодня подозрительно мало новостей. Видимо, все, что можно, к празднику сдали. Ладно, у нас давно готова заготовка на такой случай. Сегодня в нашем эфире появляется новая рубрика «Доска почета». В ней мы будем рассказывать о наших соотечественниках, которые... Я вообще-то топил за лучшие люди, но мою идею зарубили. Дескать, у нас все равны и таким макаром недолго и до ревизионизма докатиться. А доска почета всем понятна. Если достоин, значит виси, пока не накосячишь, и точка. Но сколько бы ни было у нас в стране хороших людей, но и у нас эфир не безразмерный. Оттарабанили положенное, и все, дай людям отойти от приемников и поработать работу. Девушка, а вы к кому? Стоило мне тяжело отвалиться от стола с микрофоном, как в дверном проеме возникла осторожно заглядывающая симпатичная мордашка. «А я к вам. Вы меня разве не помните?» Чудо, увидев, что ее не гонит, медленно вошла в комнату, с любопытством оглядывая все вокруг. «Марина, ну наконец-то, проходите. Что так долго-то?» Судя по всему, Алевтина прекрасно знала новенькую. Только и смог выдавить я, переводя взгляд между девушками. «Ну, нельзя быть таким рассеянным, Марина». Одна из победительниц конкурса, попеняли мне, ох, тут же ко мне пришло понимание, добрый день, простите меня, ночь была бурной, и я еще не до конца начал ощущать себя в этом мире, да ничего, со всеми бывает, я вот вас сейчас еще больше запутаю, на самом деле я Галина Григорьевна, а Марина, моя первая роль, вот решила взять для сценического псевдонима, не запутайте, буркнул я уже путанный. Вон, Алевтина на самом деле Валентина, наоборот, да ну вас, в общем, обустраивайтесь тут, а я пошел заниматься эпистолярным жанром по настоятельному требованию вышестоящих. Ну, вот что мне стоило уделить хотя бы минут 15 своему облику, от последствий бурной ночи я бы, конечно, не избавился, но хоть стал бы выглядеть капельку приличней, а то вон вокруг меня сколько представительных людей образовалось. И это не считая появившихся вокруг молодых людей с кристально чистыми взглядами. Неужели это все наши? Наклонившись, я шепотом спросил у Малеева. ТСС. Нет, из Москвы прилетели. В Калинине есть аэродром? Я порылся в голове, но память выдала полный ноль про рейсы Москва-Тверь. Да и смысл в них? 1,5 часа на машине или 1 час на поезде? Дольше в аэропорту на контроле простоишь. Для начала меня вытащили на обозрение высокого сообщества под краткую справку о том, кто именно стал первопричиной сегодняшнего переполоха. Я еще раз повторил свою историю оболванивания иностранцев на тему новейшей системы ПУАЗа, которую мы по недомыслию и скудоумию использовали для зажигания лампочек в нужном порядке. Правда, в процессе я снова удостоился нескольких матерных выражений на тему военной тайны и государственных секретов, но это уже прошло как-то привычно, что ли. Завершив, я ответил на несколько уточняющих вопросов и плюхнулся на свое место. Комитетчики же, немного поскрипев мозгами и обменявшись фразами типа «может», как в 44М, принялись обсуждать, как быть дальше. Варианта, в общем-то, вырисовывалось всего 2. Либо сделать вид, что ничего не было, либо продолжить втюхивать Дезу. И если с первым вариантом все понятно, то во втором все буксовали над вопросом «зачем нам это?». Понятно, поводить бывших союзников за нос и заставить потратить ресурсы на пустышку – это всегда приятно. Но уж больно как-то мелкий жемчуг получается в итоге. Наконец, так и не придя ни к чему определенному, высокое сообщество решило прерваться на обед и уж потом с новыми силами взяться за решение проблемы. Не знаю, как остальные, но лично я ничего против не имел, поэтому даже с каким-то одобрением поднял руку при голосовании. Единогласно. «Товарищ Брянцев, останьтесь, пожалуйста». Голос комитетчика прервал мой полет в сторону белков, жиров и углеводов. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста». Ко мне подвинули очередную папку. В папке обнаружилась еще одна, с надписью «Личное дело». Распаковав матрешку, я узрел свою фотографию, с подписью «Леонид Никитович Хрущев». Пока я охреневше разглядывал сию инсталляцию, поверх лег лист, из которого следовало, что первый секретарь Московского комитета партии, Никита Сергеевич, рассмотрев мои фотографии, категорически отказался от своего отцовства в моем отношении, но мы же никому не расскажем об этом, верно? А чтобы быть уверенным, вот тут расписаться надо. Но ведь возраст не совпадает, вяло попытался возразить я, вспомнив суд над собой. Хотя там меня пытались выдать за 60-летнего, а тут всего 35. С этим еще не решили. Возможно, просто сменим даты. Не надо даты. Давайте лучше найдем лесного старца, который выходил меня. Травы там, медвежья струя и свежий воздух. Мой мозг начал лихорадочно выстраивать факты, но травмы велики. Почти 10 лет лечили. И потом меня нашли. Где, кстати, меня сбили? В Калужской области. Так близко. Ну хорошо, нашли, посадили на поезд, а там крушение. Нет, немного не так. Вставить лишние листы в дело гораздо проще, чем исправлять уже существующие. Так что нашли, вылечили и отправили в составе 10-ти краткой воздушной армии на восток. Там вы и завершили свою карьеру летчика. Тяжелая контузия и прочие последствия идут дальше. В общем, сразу после совещания вам надлежит ознакомиться со своим личным делом. А как же быть с уже существующим? Там же все идет поперек. Ну, хотя бы утверждение профессоров о моих высших образованиях. Школа пилотов, курсы комсостава, потом академия это, по-вашему, мелочь? Да нет, я задумчиво покрутил завязанную папку со своим личным делом. Только если кто спросит, что про самолеты. Давайте все вопросы после ознакомления. Хорошо, а пока не будем мешать вернувшимся товарищам. Ну, иди же в сети, моя золотая рыбка. Ага, отмашку вижу, начинаю. Какого хрена вы до хрена нахреначили этой херни? Расхреначивайте нахрен. Интересно, поймет импортный или нет? Ни хрена ни до хрена. Иначе нахрена? Ау, Вячеслав, добрый день. Майкл, добрый день. А разве вы не уехали? Я развернулся и сделал вид, что крайне удивлен внезапным появлением Майкла. Нет, ваши товарищи оказались настолько любезны, что предложили несколько экскурсий. А мне это оказалось неинтересно. Да, этого у нас много. Да режь ты это к чертям собачьим. Все равно выкидывать. Я повернулся в сторону грузовика, где Андрей со зверским лицом шоркал здоровенными ножницами по металлу. Неинтересно ему. Еще вчера начал искать меня. Вообще решили делать пока так, как я предлагал с самого начала. В грузовик погрузили здоровенную, очень презентабельно выглядящую железяку, обвешали ее платами с радиодеталями и протянули здоровенный пучок из кабелей к лампам. Как есть центральный процессор страшно эффективной противосамолетной системы. И теперь Андрей играл роль туповатого слесаря, разбирающего эту конструкцию. «Я слышал, у вас были какие-то проблемы после вечера, вас так внезапно увели», — начал Майерс. «Да можете забыть». Просто немного забарахлила глушилка. Станцию вашего патрона стало слышно чуть лучше, вот и все. Дел на несколько минут, а потом мы решили продолжить в уже более тесной компании. Ну, вы понимаете, я подмигнул англичанину. О, да, он проследил за проплывшей над нашими головами хреновиной, а куда ее? Да я же говорил, в переплавку. Да еп, аккуратно нельзя, по ушам ударил грохот упавшего в кузов грузовика железа. Крановщик, молодец, уронил так, что даже у меня не осталось никаких сомнений, что все нежное содержимое превратилось в кашу. Вот сейчас он еще сверху балочкой двутавровой заполирует, и журналюга окончательно убедится, что ловить тут нечего. Никакой культуры производства, вечно куда-то торопимся. Попеняв, я потянул Майкла за локоть подальше от шума. Но вы, наверное, не за этим пришли, все верно. Я хотел побольше набрать материала для своей статьи про световое табло. Хотел сделать для журнала несколько снимков управляющей системы, но вижу, что опоздал. Может быть, у вас есть еще подобные системы? Есть, конечно, как-нибудь, согласился я. Но тут уж извините, мое руководство пока запретило их показывать кому-либо. Если я правильно понял, глава вашей делегации начал переговоры о покупке и потребовал соблюдения строжайшей тайны. Fucking cold moron. Мерде, выматерился сразу на двух языках журналист. Но, может, у вас есть что-то не менее интересное? Наших читателей интересует все современное. Конечно, вам же рассказывали о медицинских светильниках, которые позволяют закончить операцию даже при пропадании электричества. Глава 15. Я в раздражении оттолкнул от себя папку со своим личным делом. Нет, все равно ничего не сходится. Ну, на кой черт Хрущеву прятать меня от всех? Ну, или Сталину? Тоже от всех и вдобавок еще и от Хрущева. Хорошо, пусть все, начиная с иностранцев, узнают о том, что сын не умер, и, что это изменит. У меня нет никаких связей, я, по сути, голодранец. Да я даже не могу прийти к отцу и чего-то попросить, хоть для себя, хоть для кого-то еще. Ну как ознакомился? Ко мне в комнату заглянул глава всех секретчиков. Ознакомился. Чушь полнейшая. Любой школьник задаст пару вопросов, от которых все это дело рассыпется напрочь. Например, что делать с моей женой и дочерьми, а сослуживцы, в конце концов, я Як-7 даже на картинках не видел. И это все? Нет, не все. Самое главное, зачем меня прятали? Без ответа на этот вопрос даже иностранцы скоро начнут в нас тыкать палками. Почему палками? Чтобы не запачкаться. Отлично, распишись вот здесь и пошли, там тебя Николаич уже полчаса ждет. Всех уже измучил. Отлично, кажется, я опять чего-то не понимаю. Что там? Стандартный текст ознакомлен с. Обязуюсь. Смысл? Я и так весь в подписках уже. Но хорошо, ткнул пером в чернильницу и размашисто накалякал подпись. Леонид Николаевич, добрый день. Чем обязан? Я с удовольствием поздоровался с тем, кто одной фразой спас мою филейную часть от вечной мерзлоты. Вячеслав Владимирович, взаимно. Мне от вас нужен буквально час или даже чуть меньше. Дело в том, что после столь неординарного знакомства я взял на себя смелость ознакомиться с выпиской из вашего дела. Да что такое? Все, кому не лень, могут ознакомиться с моим делом. Только мне туда не удается заглянуть даже краем глаза. Ладно, что там? А там все просто. Еще один прочитал резюме Егорова, чтоб ему в Москве икалось, про мои способности и прочие широты сознания. Потом, сопоставив с моим ляпом про обратную связь в системе управления, Преснухин и вовсе возбудился. Оказывается, в это время внутри конструкторской тусовки были мощные срачи на тему, что лучше в управлении, человек или автомат, а я по полнейшему незнанию насыпал ему сахар на колбасу. И вот теперь он жаждет со мной пообщаться на тему систем зенитного вооружения. Леонид Николаевич, вот сейчас это серьезно? Вы один из разработчиков? Спрашиваете у меня, простого, хорошо, почти простого электрика, советов по разработке системы? Нет-нет, вы неправильно поняли. Знаете, у церковников есть такой термин, адвокатус дьяволи, как это, защитник дьявола, укрепитель веры. Мне нужен кто-то, кто совершенно не имеет отношения к нашим делам, но при этом достаточно разумен, чтобы понять суть выполняемых работ, ну, и допуск соответствующий иметь. От таких слов я даже немного подзавис. Так витиевато меня никогда не хвалили. Ну, понимаете, как в настольном теннисе. Я вам мысль, вы в ответ возражение. Увидев мое удивление, он руками изобразил подачу. Хорошо, давайте попробуем. В общем, начали мы за здравие, но я очень быстро свел все в чернуху. Оказалось, что в настоящий момент авиация нагло плюет на зенитчиков со всех высот и скоростей. Тем, кто сам не летает и другим не дает, на данный момент просто нечего противопоставить им. И что современная доктрина предусматривает маневренную войну, а классические зенитные орудия хороши только при обороне неподвижных объектов. При нынешних скоростях они попросту не успевают перейти из походного в боевое положение. Так все же просто. Берем зенитку, ставим на танковое шасси, и готово. Забрасываю кирпичик после знания. Да, есть 37 Я, еще с конца войны. Шасси от самоходки, внутри опора кругового вращения, и на ней автоматическая зенитная пушка образца 39 ГО. Понимаете, уже не успевают. На испытаниях МиГ-9, хоть он и истребитель, успевает минимум дважды зайти в атаку, а большего обычно и не требуется. ХМ. Прошилку ему рассказать, что ли, там ведь ничего этакого, просто, насколько я помню, долго не могли упихнуть все необходимое в нужный объем и получить приемлемую надежность. А вот если отбросить все ограничения, что, по-вашему, должно получиться в итоге? Ха, а у дураков мысли сходятся, в смысле, умные мыслят одинаково. Ну, давайте попробую, Я изобразил глубокую задумчивость. Немного помолчав и прикинув хвост к носу, я решил рассказывать с конца. Вот у нас есть цель. Скоростная, высокоманевренная и местами даже бронированная. Значит, для ее уничтожения требуется огневая мощь. Одна пушка, это, конечно, хорошо, но две или даже четыре лучше. И можно даже калибром поменьше, скорострельностью побольше. В конце концов, самолету наверняка чихать на одно попадание, а вот на кучку. Будем создавать перед самолетом облако из поражающих элементов, или пилить прямо в полете, как получится. Из-за высоких скоростей цели орудие должно иметь сопоставимую скорость наводки, так что никаких штурвалов и ручек. Наводка тоже автоматическая. Куда оператор смотрит, туда и стреляем. И главное, никаких таблиц и прочего. Дальномеры, хоть оптические, хоть радиолокационные, давно в наличии. Потом добавляем капельку магии в виде вычислителя всяких углов и упреждения и получаем грозу всего летающего в округе. Да, все это необходимо разместить на шасси, способным утащить зенитку в любую сторону на поле боя, причем быстро и очень быстро. Все, как только все это соберете в одном корпусе, получите уберштуку. То есть я правильно понял, что человек решает, какую цель необходимо поразить, а дальше в работу вступают автоматические системы. Так, так, но ведь у вас сейчас примерно это на испытаниях, насколько я понял, такое, да не такое. Извините, деталей по понятным причинам сообщить не могу, да и не очень-то и хотелось, если честно. Второй раз я Михаила Валентиновича могу и не пережить, а так, не знаешь и спишь спокойно. Да уж, спокойный сон мне теперь будет только сниться, извините за тавтологию. Как-то очень много интересных мыслей вы мне подкинули на подумать, Вячеслав Владимирович. А у нас сюрприз. Прямо на пороге меня перехватила Алевтина. Еще одна сотрудница, я заглянул через ее плечо. Рядом с Мариной, то есть Галиной, сидела незнакомая девушка. Магнитофон зачем-то достали. Да, но какой же в этом сюрприз? Алли-оп. Она взмахнула рукой и, сделав шаг, включила магнитофон. Опять, поди, баловались с микрофоном. Не угадал ни разу. Из динамика донесся мощный аккорд. И тут же следом голосом Алевтины радиостанция города Калинина. Да быть того не может. Валентина, да неужели? А еще есть? Есть. Мы всю пленку извели, даже пришлось немного пошантажировать некоторых. Ну, почему мне такая идея не пришла в голову раньше? Пока я пытался надудить музыкантам Георгия Адольфовича нужное, Алевтина посмотрела на мои бесплодные мучения и пошла другим путем. Кинофильмы и театральные постановки. Там ведь те же самые приемы используются. Стоило музыкантам понять, что надо, как процесс качественного передера кусков из шедевров встал на поток, только успевай выбирать. В общем, теперь у нас есть заставка и как минимум две перебивки. Одна для серьезных новостей, а другая для всего остального. Главное, как к этому отнесется наш куратор. А, Афанасий Никодимович уже прослушал и тоже не против. И, зная вас, познакомьтесь, Елена Васильевна. Так, да, новые рубрики им уже поручила. Алевтина рассматривала меня с улыбкой. Да что такое? У меня что, мысли на лбу стали проецироваться? Ндас тогда, получается, мне тут сегодня делать больше нечего. Ладно, если что, я на студии. Пока шел, старался отгонять мрачные мысли, но они упорно возвращались. С другой стороны, сам же об этом думал. Вот и получил полную материализацию мыслей. Пришел, прочитал, ушел. Полная свобода, да и скоро наверняка даже приходить не нужно будет. Там, где я раньше один справлялся, теперь уже трое, а скоро еще столько же должны добавиться. Эх, сидишь, ко мне в аппаратную заглянул Малеев. Ага, бдю. И как, да что им сделается, вчера только новый комплект поставил. Так, больше для очистки совести сижу тут. А чего с москвичами? С какими из? Старыми или новыми? Со всеми, которые с телевизором. Те ругаются и снова что-то переделывают. В попытке успеть к празднику они сожгли какой-то усилитель и теперь пытаются найти виновного. А которые с иностранцами, те взяли кучу подписок и вместе с иностранцами же и умотали. А вообще настроение как? Хреновое. А чего? Да пропади оно все пропадом. Я поддался какому-то внутреннему порыву и выложил немного оторопевшему Алексею Павловичу накипевшие. Начал с идиотизма вокруг иностранцев. Прочесал против шерсти историю с джинглами и закончил категорическим утверждением, что я никчемный и, вообще, ни одного дела довести до конца не способен. В качестве доказательства привел сегодняшний случай. Даже на радио больше не нужен, а Левтина прекрасно справляется со всей текучкой и без меня. А про остальное даже стыдно говорить. Документацию у телевизионщиков понимаю с третьего прочтения, и то не всегда. В общем, раздумываю про увольнение и освобождение жилплощади для более толковых товарищей. Удачно, однако, зашел. Я тебе уволюсь. Тут к нему его, а он. Малиев аж подпрыгивать начал от возмущения. Ну, в чем я не прав? Я перевел взгляд на глушилку и сосредоточился на нити накаливания одной из радиоламп. Что-то мне ее поведение не нравится. Во всем. Но вообще с тобой все понятно. Так, смотри на меня. В глаза смотри. Никаких увольнений. Понял? Дежурство заканчивается. Ты домой и ни-ни. Доступно? Он сердито тыкал мне в грудь пальцем. Доступно? Чего ж тут недоступного? И смотри у меня. И словно в подтверждение приказа, прямо со стуком закрывшейся двери лампа медленно погасла. Посмотрел, называется. Даже лампы рядом со мной работать не желают. Вячеслав Владимирович, к нам сегодня приходили товарищи и хотели в стенах дырку делать. Но потом оказалось, что у нас стена не там и дырку сделать нельзя. Потом они ушли, но сказали, что еще вернутся. Радостная Евдокия начала вываливать на меня новости прямо с порога. И тут продолжается. Странно, если бы было иначе. Евдокия, это, наверное, приходили монтеры. Я уже не помню, говорил тебе или нет, но у нас в доме проведут кабельное телевидение. Можно будет смотреть телепередачи из Москвы в очень хорошем качестве. И вроде. Но тут могу наврать, телефон должны поставить. Так что пусть сверлит, тащит или что там они обычно делают. Ой, как здорово, а когда? И вы что сегодня будете есть? Есть щи, но им бы настояться, и каша с завтрака, но я ее могу быстренько подогреть. Или давайте я бутербродов нарежу. Нет, спасибо, ничего не надо, я повернулся к спальне. Нет, хватит испытывать судьбу. Вангую, что нож окажется тупой или хлеб черствый. Вопреки ожидаемому, наутро ситуация никак не изменилась. Щи успели за ночь прокиснуть, а нож просто решил исчезнуть. Было три, и все куда-то запропастились. Горестно вздохнув, я покосился на стоящую в стаканчике около зеркала бритву и решил не рисковать. Один день побуду небритым. Или два, неважно. И даже быстрая прогулка до работы под бодрящий ветерок прямо в лицо принесла только кратковременное облегчение. В редакторской царило непривычное для меня оживление, перемежаемое приглушенными смешками. Махнув, Алевтине пришел, тут рядом, я плюхнулся около микрофона. Ладно, всего полтора часа эфира, и свободен. У, паря, как тебя развезло. Сразу говорю, это лечится водкой или бабами. А лучше сразу и то, и другое. Помощь, выглянувший из аппаратной Михалыч сочувственно смотрел на меня. Не, не хочется как-то. По такой погоде внутрь только чай и лезет. Ну как знаешь. О, Алексей Павлович, доброе утро. Вячеслав, ты как? Поздоровавшись, Малиев задержал мою руку. «Нормально». «Да нет, в самом деле нормально. Видимо, вчерашняя погода и навеяла. Атмосферный фронт, разница давления и прочее. Вон как на улице сегодня дует. Отлично. Но сразу после эфира ко мне. Понял? Хорошо. Ну-с, начнем». Я постарался встряхнуться при виде зашедших девушек. Еще не хватало кукситься в их присутствии. Видимо, из-за того, что мне тут ничего не надо было делать, кроме как открывать рот, эфир прошел без проблем. Микрофон не сломался, электричество не кончалось, даже сидящие мышками новые сотрудницы совершенно не отвлекали. Все. Михалыч взмахом руки подтвердил окончание передачи, и девчонки тут же зашевелились, пытаясь одновременно поведать свои впечатления. Споткнувшись на этом, они точно так же одновременно замолчали, пытаясь переглядыванием определить очередность. «Ладно, вы тут не шалите». А мне к начальству, я постарался радостно улыбнуться, но в итоге даже сам себе не поверил. Ха, ну кто бы сомневался в моей удаче. У Малиева шло какое-то совещание, поэтому немного покрутив головой, я решил не искать больше развлечения и занял один из стульев поближе к шкафчику с журналами. Немного поводив рукой по корешкам, я выдернул наугад. Искусство кино, надо же, какой толстый. Раскрыв журнал наугад, я немного полистал страницы туда-сюда и решил остановиться на статье про какую-то серенаду Солнечной долины. Углубившись в чтение, я узнал про горнолыжный курорт и голливудские нравы, царившие на съемках. Правда, почему этот фильм оказался роковым для ансамбля Глена Миллера, автор статьи так и не раскрыл. И что такого в участии в съемках олимпийских чемпионов? Судя по статье, из-за этого прямо посредине картины сменили режиссера. Чушь какая-то, а не аналитическая статья. И кто такая Валентина Серова? Почему в журнале напечатали ее фильмографию, состоящую аж, я еще раз для верности пересчитал пальцем, аж 7 картин, а, тут вот рядышком этакий обзор вышедшего год назад фильма. Дескать, зрители в восторге, но вот тут и тут актриса немного недоработала свою роль коммунистки. В общем, не журнал, а какая-то стопка бумаги. Не зря его выпускают раз в 2 месяца. Пока я запихивал эту макулатуру на изначальное место, из кабинета начали выходить люди. Вовремя это я закончил просвещаться. «Вячеслав, заходи». Стоило мне заглянуть, как Алексей Павлович махнул приглашающей рукой. «На, читай и подписывай. Как у тебя с Ириной Евгеньевной?» Стоило мне приземлиться у края стола, как передо мной веером расположились испещренные машинописным текстом листы. «Хорошо. Правда, дежурства последнее время не совпадают». Не задумываясь над вопросом, я пытался осмыслить текст. «Заявление. Прошу предоставить мне отпуск». Я в удивлении поднял взгляд. «Мне? В ноябре? Подписывай давай, у меня через 10 минут совещание». Малеев, не мигая, смотрел на меня. «Хорошо», я пожал плечами и расписался в указанном месте. «Отпуск так отпуск. С глаз долой, из сердца вон, все по правилам. Вот тут потом сам все посмотришь». Ко мне пододвинули серую папку, набитую каким-то бумажками. «А вот это прямо сейчас, не откладывая, отнесешь Василию Васильевичу в больницу. Он предупрежденный ждет». Ко мне подъехала еще одна папка, только гораздо толще. «Успенскому». Во мне загорелась и тут же погасла искорка интереса. «Надо поработать курьером». «Поработаю, чего уж там». «Да, все, беги давай, а то мне еще в туалет успеть надо, сил нет». «Ой, Вячеслав, наконец-то». Прямо за дверью приемного отделения меня перехватила медсестра. «Черт, я же специально выбирал маршрут покороче, чтобы никому не светить своей физиономией, но ведь поймали. Лицо знакомое, но вот прическа. Раньше вроде по плечи была, а теперь короткая. Марина Игнатьевна, терапевтическая, верно?» «Да, пойдемте, нам надо поговорить». Вцепившись в меня, как клещ, она потащила меня в сторону от основного коридора. «Меня вообще-то Василий Васильевич ждет». «Бесполезно», она даже не обратила внимания на мои слова. Затащив в какой-то кабинет, то ли процедурный, то ли смотровой, она повернулась ко мне. «Вячеслав Владимирович, вот спросите любую медсестру, и она подтвердит мои слова. Так больше нельзя». Мне в грудь стукнулся острый кулачок. «Согласен», я стоически вытерпел ее очередной удар. «Но что нельзя? Все нельзя. Вы зачем так с Ириной Евгеньевной поступаете?» «Ага». Еще пара ударов, и какая-то конкретика начала появляться. «С ней что-то случилось?» Я осторожно закрылся папками. «Лучше пусть по ним стучит, там бумага, ее не жалко». «Да, случилось. Вы случились». Чурбан бесчувственный. Обнаружив, что я закрылся папками, она немного повыбирала новую цель и больнючи ткнула в плечо. «Согласен, все мужики, козлы. Но все-таки что случилось?» Я попытался сообразить, где накосячил. «Вроде последний раз встречались, и все было хорошо. Только это было еще до демонстрации. А потом у нее дежурство было, а следом у меня. Максимум, что удалось, позвонить, и то долго проговорить не дали. Пока вас нет, она нам житья не дает». Внезапно всхлипнула Марина и, оглядевшись, аккуратно присела на кушетку. «Все у нее не так и не туда, так что не знаешь, куда спрятаться. А как вы встретитесь, так она ходит довольная и не ругается. Вон, трансляцию с парада слушала, аж потом до обеда никому ничего строго не сказала и улыбалась. Ну, как вы не понимаете, полено толстокожие, ничего себе заявочки. Кажется, еще чуть-чуть, и я стану причиной парализации работы областной больницы. Ну, такой вот я, вот как успокаивать женщин в такой ситуации. И вообще, пойду я, Василий Васильевич ждет». Старательно избегая встречаться взглядом с заплаканными глазами, я выскользнул в коридор. Но вообще тут Ирина, конечно, не права. Не останавливаясь, я рвался к кабинету Василия Васильевича. Осознав остроту вопроса, я просто здоровался со всеми на ходу и, уже убегая, обещал, что скоро все наладится, ведь моя персона уже тут. «Вячеслав, наконец-то, а то Алексей Павлович мне уже звонил, интересовался, в кабинет Успенского меня пропустили без единой задержки. Даже на момент показалось, что секретарша одним взглядом добавила мне немного ускорения. «Василий Васильевич, добрый день. Вот папка, которую Малиев просил передать. И можно, я пойду, а то я тут узнал, что Ирина...» «Да-да», — меня остановили взмахом ладони, — «садитесь. Как раз по этому поводу вас сюда и пригласили. Какие у вас с Ириной Евгеньевной отношения?» «Э-э-э, хорошие. Встречаемся. Без цветов, правда, но их в такое время не найти». Тут до меня дошло, что о том же меня спрашивал Малиев. «Так вы знаете, что мы встречаемся?» «Конечно. Какой же из меня главный врач, если я не знаю происходящего с моими медсестрами?» «Конспираторша Фигова, мы только под ручку, как хорошие знакомые». «Так, хорошо», — я потер ладонями лицо. «Не обещаю, что все исправятся прямо здесь и сейчас, но вы, наверное, еще не знаете, что у меня отпуск, и я...» «Почему же не знаю? Совсем даже наоборот. Василий, ой, Слава, то есть здравствуйте». В дверях стояла моя Ирина, переводя взгляд с меня на Успенского и обратно. «Проходи, садись». Косясь на меня, главсестра тихонечко просочилась на указанное место. «Прочитай и подпиши. Отказ не принимается». Перед ней лег лист с подозрительно знакомым оформлением. «Отпуск. Мне, в ноябре, кажется, где-то я этот взгляд уже видел». Глава 16. Я задумчиво разглядывал в иллюминатор проплывающие пейзажи. Все-таки полет на поршневой технике имеет свои прелести. Перекрывающий все рев моторов заставляет общаться исключительно мимикой, а низкая скорость и высота позволяет не крутить судорожно головой в поисках красивостей. А эти восхитительные ощущения внизу живота, когда самолет проваливается в воздушную яму, и мягкие толчки и покачивание кресла, когда самолет начинает выбираться назад. «Дайте мне штурвал, я на горках хочу покататься. Интересно, а этот тихоход бочку может сделать? Как же давно мне не было так хорошо». Правда, все впечатления от полета немного портила судорожно вцепившаяся в мою руку Ирина Евгеньевна. Но вообще началось все пристойно. Стоило нам выйти из кабинета Василия Васильевича, как Ирина замерла столбом, уставившись на содержимое своей папки. «Ир, я на всякий случай начал готовиться ко всему, от обморока до истерики. Поезд завтра в 4. Выдохнула она, переворачивая какой-то листик. «И чего? Сейчас», — я глянул на висящие над дверью часы, — «еще 12 нет. В 4 утра. Надо собраться». «Так», — она захлопнула папку. «У тебя то же самое?» Я открыл свою и, глядя на лежащий сверху билет, подтвердил, что тут наши папки совпадают. «Тогда завтра в 3:30 на вокзале. Все, я побежала». Она, совершенно не стесняясь находящихся в приемной людей, чмокнула меня в щечку и испарилась. Поймав ошарашенный взгляд секретарши, скорчил гримаску «ну вот так вот» и, пожав плечами, вышел следом. Немного покрутив головой, решил не заморачиваться, пристроиться на ближайшем подоконнике и наконец-то ознакомиться с той пещерой Аладдина, в которую нас так ловко выпнули начальники. Медленно перебирая билеты, я в черне узнал про наш маршрут. Сначала поездом до Москвы, там нам надлежало переместиться в некое Быково и сесть на самолет, следующий рейсом Москва-Ростов-Сочи. Дальше следовало доставить наши бренные тушки в санаторий имени товарища Сталина. По истечении 10 дней необходимо повторить все в обратной последовательности. Неужели мы так сильно надоели начальству, что они расщедрились на самолет? Мне почему-то кажется, что поезд Москва-Сочи обошелся бы гораздо дешевле. Хотя, дареному коню в хвост не смотрит, да и лишние пара суток для неких бальнеологических процедур точно не помешает. По-любому это лучше, чем в поезде сидеть. Завязывая тесемочки у папки, я попытался прикинуть, что брать с собой. Хотя чего думать-то? Деньги и еще раз деньги. Любой санаторий, каким бы он ни был лечебным, обязательно предоставит множество возможностей их оставить. Мороженку там лишнюю съесть или еще чего. А значит, путь дорога мне сначала на работу, ибо сейф с деньгами только там. Евдокия, стоило ей узнать о моем скором отъезде, тут же развила дикую активность по сборам. Я было попытался ее остановить, но куда там. Поначалу я просто хотел взять сидр, в него бросить пару труселей и носков, добавить еще один костюм и мыльно-рыльные. И все, никаких больше излишеств. Однако оказалось, что в отпуск, даже в такой неожиданный, положено ездить исключительно с чемоданом. Как вы думаете, на мой вопрос почему, я услышал внятный ответ: положено, и все тут, и нечего ее позорить перед другими домработницами. Итогом легкого спора стал адрес, по которому мне следовало выбрать себе спутника с ручкой. Забурившись в указанный магазин, я некоторое время потратил на разглядывание монстров чемоданного дела. Реально, в некоторые без особого труда можно было спокойно уложить человека. Подергав за ручки, я еще раз убедился в правильности своего первоначального выбора. Эти коричневые туши, даже пустые, весят килограмм 10 как минимум. Нафиг. В конце концов, у меня отпуск, и рвать в нем руки мне совершенно не улыбается. Немного подумав, продавщица предложила мне парусиновую модель. Этакий здоровенный и перекачанный дипломат с огромной пряжкой на боку. Немного поболтав им в руке и убедившись, что все запланированное влезет, я совершил покупку. Вернувшись, тупо закинул все в жерло чемодана и задавил в зародыше поток вопросов: а вы это точно взяли? Будильник завели? Ах, даже целых два? Ну и отлично. Все, на тебе ужин, на мне чтение свежего номера журнала «Радио», а то с этими демонстрациями все пропустил. Вообще первая часть нашего путешествия не сильно отличалась от таковой в будущем. Точно так же тетка что-то невнятно бурчит в репродуктор, заставляя прислушиваться в попытке расшифровать послание, и точно так же пассажиры бестолково бегают вдоль останавливающегося поезда, разыскивая свои вагоны и зачем-то постоянно подглядывая в билеты. Наш плацкартный вагон внутри отличался от привычных мне только плавностью изгибов всяких ручек, да более узкими окнами. Проводник, едва взглянув на наши билеты, предложила искать свободные места и устраиваться, как нам захочется. Пробираясь сквозь частокол торчащих в проход ног, я уже ближе к туалету нашел освободившуюся нижнюю боковушку. До Москвы ехать всего пару часов осталось, так что какой сон, а подремать можно и сидя. Ир, ну и зачем? Стоило поезду тронуться, как на столике появился кусок вареной курицы и два смятых яйца. Как зачем? Подкрепиться. Она начала очищать яйцо над разложенной газеткой. Видимо, это какие-то особые поездные правила, про которые мне забыли рассказать. Как нельзя в отпуск ездить без чемодана, так и тут. Обязательно требуется взять с собой курицу и яйца. Мужикам еще и водку. Интересно, есть тут кто-то еще, кто не взял в поездку аналогичный набор? Вон, у соседей на столе остатки такого же комплекта виднеются. Наверняка тут что-то общее с камланием и умасливанием духов. Не сделаешь, и все, жди испорченного отпуска. Я откусил кончик яйца и макнул сверкающую желтым жопку в насыпанную горкой соль. Ну, а чего, спорить, что ли? Дальше тоже разницы особой не было. На выходе из вокзала нас остановил милиционер и попросил паспорта. Сличив данные, он козырнул и любезно показал направление на стоянку такси. Ира поначалу хотела сэкономить и ехать на метро, но тут уже я уперся. Хрен его знает, где это Быково и как туда добираться. Отстояв небольшую очередь, мы загрузились в Победу и, плавно покачиваясь, пошуршали прочь от вокзала. За небольшую плату сверху водитель дал небольшого кругаля и проехался по Красной площади. На мой попаданческий взгляд, ничего особо не изменилось. Правда, на месте ГУМа висели вывески каких-то госучреждений. Даже мавзолей имел привычный мне вид, хотя вереницы захоронений за ним не наблюдалось. В общем, на мой взгляд, смотреть особо ни на что. Однако Ирина не разделяла моего мнения и буквально прилипла к окну, периодически опуская стекло, чтобы получше рассмотреть заинтересовавшие. В аэропорту я, пытаясь удовлетворить свое любопытство, снова привлек внимание милиции. Дескать, чего это шарахаюсь по всем доступным местам, а не смирно сижу на месте? А чего еще делать, если тут нет ни ограждений, ни рамок? Когда наступало время, тут просто в зал ожидания выходила женщина и криком созывала пассажиров, которые потом гуськом шли за ней к самолету прямо по летному полю. А вот наличие воздушного такси оказалось для меня сюрпризом. Мелкие Як-12 в роли маршруток довольно шустро сновали туда-сюда с пассажирами. Я поинтересовался ценами. Всего 12 рублей за час полета. Какой-то сюр. Наконец, позвали и нас к здоровенному Ли-2, который приветливо манил распахнутым люком около небольшой лесенки. Бросив наши чемоданы на специальную полку в хвосту, я плюхнулся рядом с Ириной. «Как все тут необычно», — протянула она, оглядывая салон. Первый раз, ёпрст, как не пытался задавить, но нотка превосходства прорезалась таки. «Да нет, просто раньше мы сидели там», — она показала рукой в сторону кабины пилотов. «А тут в три ряда были крепления для носилок с больными. Идиот, Михаил же рассказывал. Хорошо еще, что взвывший за иллюминатором мотор избавил меня от необходимости продолжать разговор. Вот так, потихоньку-полегоньку, мы и оказались в Сочи. Даже промежуточная посадка в Ростове ничем необычным не смогла порадовать. Просто стюардесса открыла дверь и предложила всем желающим погулять полчасика, пока не подойдут новые пассажиры и самолет не дозаправит. «А поточнее можно?» – лениво спросил меня очередной таксист, когда я ему назвал конечную точку нашего маршрута. Оказывается, в округе было аж 3 санатория имени товарища Сталина. Немного поизучав выданные нам бумаги, я с трудом обнаружил, что нам нужен тот, что в Гагры. Ну, в Гагры так в Гагры, тот завел машину. Только можно ехать поаккуратнее, я незаметно от зевающей Ирины протянул таксисту свернутую трубочкой купюру. А то я слышал, на дорогах нынче много лихачей. Это конечно, тут со всем разумением ехать надо, согласился враз повеселевший таксист. Та легкость, с которой таксист взял деньги, резко успокоила все мои сомнения по поводу дальнейшего отдыха. Главное, не садиться играть с местными в карты. У вас курсовка или полная? Надо же, даже типаж администраторши тот же. Сидит такая толстенная бабища с беспорядочно лежащими локонами на башке и смотрит на приезжих, как на тараканов, которых почему-то нельзя травить. У нас все, что надо, не обращая внимания на тон. Я плавно подтолкнул к ней наши документы, и у меня есть небольшая просьба к размещению. Не положено, у нас все согласно регламенту. Надо же, какая отличная реакция. Стоило показаться краешку купюры, как ее руки неуловимо изменили направление движения, возвращая лист на место. Вас же трое? Нет, только двое. Все согласно представленным документам, я поймал ее взгляд. Но, если необходимо, я согласен на троих. Нет, в один номер я вас поселить не имею права, в голосе тетки тягучей патокой сочилось сожаление. И правильно, мы же не муж и жена, у нас даже фамилии разные, показушно согласился я. Мы просто приехали вместе из одного города. Вот если бы вас было четверо, она с сомнением бросила взгляд на почти лежащую в чемоданах Ирину. Посмотрите на меня, видите, какой я высокий и толстый. Так что смело можете считать меня за троих. Я даже за еду всегда доплачиваю. Я постарался улыбнуться. Не такой уж вы и полный. Хорошо, я сейчас посмотрю, что можно сделать. Мне вернули вполне искреннюю улыбку. Будьте добры, ваши паспорта. Ну вот, а то регламентом каким-то пугало. Всего-то 200 рублей сверху. И в нашем распоряжении оказался совмещенный номер. Ну и что такого, что он на четверых? Отказавшись от сопровождения, я поднял уже начавшую засыпать Ирину и буквально на руках потащил по указанному мне администраторшей маршруту. Надо же, как перемена обстановки и свежий воздух действуют, да ее рубит буквально на глазах. Посадив Ирину на кровать, я пошел за чемоданами. Вроде ходил всего ничего, но когда вернулся, она уже вовсю спала. Хорошо еще, что обувь успела сбросить. Я положил ключ со здоровенным брелком на тумбочку около кровати. Так, номер заперт изнутри. Чемодан около кровати, окно открыто, шторы задернуты. Широко зевнув, я тихонечко просочился в межкомнатную дверь. Что там Евдокия говорила? Чтобы сразу повесил костюм на вешалку, еще что-то достать надо обязательно. Черт, кажется, Ирина меня заразила, иначе с чего зеваю так, что аж в челюсти что-то похрустывает. Ладно, пару минуток полежу и пойду местность разведывать. Брянцев, меня немилосердно трясли за плечо. Немедленно вставай. А зачем? Я попытался открыть глаза. Ты чего делаешь у меня в номере? Восклицательные и вопросительные знаки. Хорошо еще, что никто не успел увидеть. Сев, я помассировал ладонями лицо и уставился на пышущую гневом Ирину. Хороша чертовка, руки в боки, волосы дыбом. И где-то уже нашла здоровенную пижаму в полоску. Или это халат такой? Надо же, шелковый. Я наклонился и потер подол халата между пальцев. Да при чем тут это? Ты вообще слышишь, о чем я говорю? Она перешла на свистящий шепот, зачем-то оглядываясь. Давай вставай скорее. Ну, вообще-то, если говорить технически, то это ты у меня в номере, а не наоборот. Я подбил подушку и заворочился, устраиваясь поудобнее. Это еще почему? Мы в совмещенном номере. Твой один а, мой один п. Я дотянулся до тумбочки и поболтал прицепленной к ключу деревянной грушей. А что касается двери между комнатами? Просто так получилось. Ох, что же тогда сказать соседке? Она задумчиво опустилась на соседнюю кровать. Какой соседке? Ну, подселит же. Санаторий все же. Не подселит. Пока ты клевала носом, я произвел неизгладимое впечатление на одну особу. Нечаянно. Взятку дал, «Сколько?» – тут же встала в стойку моя спутница. «Ага», – безмятежно согласился я, – «много, но у меня еще есть». «Нельзя же так, это тебе нельзя, ты секретарь партийной организации и вообще должна быть вне всяких подозрений, а мне можно. Я, может, вообще беспартийный и поэтому совершенно не обладаю положенным чутьем, ведь ты в свое время», – я широко зевнул, так и не выяснила, комсомолец я или уже коммунист, балабол ты первостатейный, все равно давай вставай, переодевайся и пошли. Куда? Я совершенно не горел желанием двигаться. Как куда? К врачу. Он должен назначить процедуры. Немного поупиравшись, попутно я выяснил, что без назначений врача тут не происходит ничего. Даже в столовой тебе дадут только ту еду, которую разрешил эскулап, и передвигаться по территории санатория надлежит исключительно в больничной одежде, ибо лечебное учреждение все-таки, а не забегаловка. Выглянув наружу, я получил наглядное подтверждение слов моего персонального медика. Всюду, куда доставал взгляд, мелькали исключительно пижамы. На всякий случай, выйдя каждый из своей двери, мы направились на поиски врача. Немного поплутав и не обнаружив ничего подходящего на указатели, развернулись в сторону отдела регистрации. На местном ресепшене сидела уже другая тетка, которая, узнав про наши номера, тут же разулыбалась и выдала краткую справку об окружающем и следом подробно рассказала, куда нам необходимо проследовать. Пропустив к врачу вперед Ирину, я прошелся туда-сюда по небольшому коридорчику. Оказывается, бальнеология – это вам не просто так, а вовсе даже полезная штука. Пациентов полагается поить минеральной водой, делать всякие обертывания и вообще создавать благоприятные климатические условия. А нет, на следующем плакате над мужественно глядящим вдаль мужиком склонилась врачиха и чего-то на него сыпет. Так, неужели на подписи СО2, двуокись углерода? Не, вот на это я пойти не согласен. Разве что только газировку пить. Давай, заходи. Из двери выпорхнула сияющая Ирина. Я тебя тут подожду. Ну, заходи так заходи. Внутри среди множества плакатов о пользе соблюдения всего и необходимости лечения того, что болит, обнаружилась миниатюрная старушка в медицинском халате. Дав мне поздороваться и усесться на одиноко стоящий стул, она тут же начала измерять давление, попутно сунув в рот термометр. На что жалуемся? Жамкая грушей, поинтересовалась она, общее отупение и громадная усталость. Вот видите, какие страшные у меня глаза. Перекинув термометр на манер сигареты, я оттянул пальцем свободной руки одно веко вниз. Противопоказания есть, конечно, грубый физический труд. Все понятно, у меня изо рта выдернули термометр и придирчиво изучили его показания. Вы с этой женщиной вместе? Не, я постарался ответить как можно более безмятежней, просто мы из одного города, и наши места в поезде оказались рядом. Видимо, направления сюда лежали рядом, и так получилось. Ну, раз так получилось, она начала что-то писать мелким почерком. Вино какое пьете?